Родина конкистадоров. Неудивительно, что самая бедная область Испании дала максимальное число конкистадоров. В первую очередь именно эстременские названия мы видим на карте Латинской Америки, от Медельина до Мериды. Одна из жемчужин Эстремадуры – Трухилья, родина конкистадора Писара, маленький городок, чей исторический центр включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Фото города можно посмотреть в приложении. Не все конкистадоры добились успеха, но старинные дворцы Трухилья с гордостью рассказывают о тех, кому удалось добраться до далеких сокровищ Америки. В маленьком Трухилья в июле очень жарко. Редкие туристы по двое-трое прячутся в тени домов по краям средневековой площади или быстро пробегают солнечные участки и скрываются в дверях небольших кафе. Вокруг ярусами высятся дворцы. И только фургоны с продуктами, подъезжающие к площади, напоминают, что мы находимся в современном мире. Городок словно вымер, тишина, зной и серые здания, плавящиеся на солнце. История одного из самых знаменитых дворцов, носящего имя конкистадора Писара, интересна. Писара никогда не был женат. И титул стал недействительным после его смерти. Однако он жил с инкской принцессой, дочерью убитого им инки, которая родила конкистадору дочь. Эта женщина, дочь Писара, вышла замуж за своего дядю, Эрнандо Писара, и титул маркизов Писара был возрожден для их наследников. Нынешние носители титула – маркизы де ла Конкиста. Сам Писара никогда не возвращался из Перу. И дворец, построенный на добытые им средства – на самом деле никогда не был его домом. Но имя его привлекает туристов, приходящих посмотреть музей знаменитого конкистадора. Город Трухилья расположен на высоте 570 метров над уровнем моря и возвышается над долиной, покрытой оливковыми деревьями, между двумя основными реками Эстремадуры – Гвадианой и Тахо. Башни Трухилья издалека видны над долиной. Здесь были мавры, но не так долго и основательно, как в Андалусии. И в Эстремадуре не встретишь мавританских дворцов с роскошными садами и фонтанами. А вот замок Трухилья, как раз мавританский, X века, построенный на римских развалинах. В 1232 году под чутким руководством Фердинанда III три местных семьи Альтамирана, Бихерана и Анаска освободили Трухилья от мавров. В 1432 году король Хуан III присвоил Трухилья статус города. И не просто города, а «Муй нобле и муй леаль сьюдат» – очень благородного и очень лояльного. По-разному можно относиться к конкистадорам, тем не менее без них нет мировой истории. Франсиско Писара, основатель Лимы и покоритель империи инков в Перу, Эрнан Кортес – самый знаменитый конкистадор Испании – Франсиско де Орилана, первооткрыватель Амазонки и многие другие родом из Трухильо. Когда-то представители благородных, но обедневших семей рискнули всем, что у них еще оставалось, и отправились на покорение неизведанных земель. Их дворцы теперь стоят в центре маленького Трухилья, и у каждого своя запоминающаяся история. Например, укрепленный дворец XIV века Алькасар де Луис де Чавес Вьеха, возвышающийся над центральной площадью, был тем самым местом, где католические короли Фердинанд и Изабелла подписали соглашение об объединении Арагона и Кастилии. Это был первый шаг к их будущему величию. В Каса де лас Каденас, доме двух знаменитых семей Чавес Орилана, можно остановиться. Здесь сейчас отель. В городе Трухилья готовят картофельное пюре с перцем, пепе-потатос, по рецепту из приложения.